Ной до потопа. Первое. Имя Ной означает покой или утешение. Он был десятым от Адама, сыном Ламеха, который дал ему это имя с надеждою. Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. Бытие 5:28-29. Эти слова заставляют предполагать, что родители Ноя переживали трудности и ожидали утешителя. Возможно, что Енох, прадед Ноя, когда пророчествовал о суде Божьем над нечестивыми, то пророчествовал и об утешителе, который явится для благочестивых и принесет им избавление от всех скорбей и трудов. Второе. Ной вырос и жил в тяжкое время. Люди потеряли границу между праведностью и нечестием. Сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Бытие 6:2. Кто были сыны Божьи? Кто дочери человеческие? Об этом, если Господь позволит, будет отдельная беседа. Из древних учителей христианской церкви Кирилл Александрийский, Иоанн Златоуст, Августин, Иероним, а из реформаторов Лютер, Меланхтон и Кальвин учили, что сынами Божьими были благочестивые потомки Сифа, а дочерями человеческими – потомки Каина. Такое понимание просто и все доступно. Опыт всех веков свидетельствует, что жены, как матери, имеют громадное влияние на потомство, а сверх того, жены иногда дают пагубное направление своим мужьям. Когда возвратившиеся из вавилонского плена евреи женились на азотянках, аммонитянках и моавитянках, то Неемия заметил, что дети их говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Неемия сделал выговор и сказал имевшим чужеземных жен: «Не из-за них ли грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами, и однако же чужеземные жены ввели в грех и его». Неемия 13:26. Противление Богу. После Еноха, вероятно, были и другие люди Божьи, которые обличали грех и призывали к праведности, но мало кто обращал на них внимание, а многие высмеивали их. И Господь сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Бытие 6:3. Одни толкователи думают, что этим Бог положил конец долголетию людей, и средний их возраст ограничил 120 годами. Позже псалмопевец написал, что кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих, Псалом 54:24, то есть до 60 лет. Другие толкователи считают, что это было Божье откровение Ною, что людям на земле осталось жить всего 120 лет, потому что их нечестие очень велико. В то время были на земле нефилимы, особенно же с того времени, когда сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Бытие 6:4. Еврейское слово «нефилимы» встречается только здесь и в числах 13:34, где они названы сынами Енака, исполинами или великанами, в сравнении с которыми израильтяне выглядели как саранча. Слово «нефилим» означает падшие, отступники, нападающие. О них сказано: это сильные, издревле славные люди, возможно, те, о которых греки говорили как о гигантах и титанах. Апостол Петр написал, что допотопные люди были непокорны ожидавшему их Божию долготерпению. 1 Петра 3:20. А Христос сказал, что в одни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Матфея 24 глава с 38 по 39 стих. 3. Ной под благодатью. Ной же обрел благодать пред очами Господа, читаем в Бытие 6.8. Еврейское слово «хен», встречавшееся в Старом Завете 68 раз, переведено на русский язык 15 разными словами, из которых слово «благоволение» употреблено 31 раз, слово «милость» 13 раз и «благодать» 7 раз, остальные по одному по 2 раза. Но на греческий язык еврейское слово «хен» переведено словом «харис», какое на русский язык переводится преимущественно словом «благодать». «Хен» — «харис» или «благодать» — это то, что радует человека, благосклонность, милостивое снисхождение высокопоставленного к рабу или стоящему низко, благоволение. Подобной благодати, благоволения, просил Авраам у трех странников, Бытие 18.3, Лот у выведших его из Содома ангелов, Бытие 19.19, и Яков у Исава. Ной был праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил с Богом, Бытие 6.9. А перед этим сказано, Ной же обрел благодать пред очами Господа. Одни думают, что за свою непорочность и праведность Ной обрел благодать у Бога, а другие думают, что благодать Божья сохранила Ноя праведным и непорочным среди строптивого и развращенного рода, как и теперь Господь хранит некоторых верных среди наибольшего неверия и безбожия. Служение Ноя нам известно только из посланий апостола Петра, который написал, что Бог сохранил семейство Ноя, праведника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. 2 Петра 2.5. Ной не только ходил с Богом, но и других возвещал правду или праведность Божию. Это было нелегко делать непокорным ожидавшему их Божию долготерпению. И это он делал, вероятно, не меньше 120 лет без всякого успеха. Какой пример для нас, имеющих Божьи указания? Скажи им, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут? Иезекииле 3.11. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофея 4.2. Послушание Ноя. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, читаем в послании к евреям 11 глава 7 стих. А в Бытие 6.13.21 написано более подробно о том, что Бог сказал Ною, как, каких размеров и из какого дерева сделать ковчег для спасения всей семьи и определенного числа животных, птиц и пресмыкающихся для дальнейшего существования на земле. Всякого рода орудия или инструменты из меди и железа были изобретены Тувалкаином сотни лет до Ноя, так что ни в инструментах, ни в строительном материале, ни в рабочих руках недостатка не было. В трехъярусном или трехпалубном ковчеге было достаточно места для 8 человек, определенного числа животных и нужного запаса пищи, какую Ной тоже должен был собрать. Интересно, что после Божьего повеления написано «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Бытие 6.22. Четвертое. Последнее предупреждение получил Ной за 7 дней до потопа. Послушный голосу Божию вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. Бытие 7.6. Люди видели, что разные животные по паре мужского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. Бытие 7.9. Но люди не шли. Настал последний миг, и затворил Господь за ним. Бытие 7.16. Если бы Ной и хотел кого впустить, то это стало невозможным. Ной не принес человечеству желанного успокоения, а Христос призывает «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11.28. Теперь вся власть в руках Христа. Он отворяет, и никто не затворит. затворяет, и никто не отворит. Откровение 3:7. Аминь.